и успокоился. Пошевелил языком, язык распух и обрел какую-то странную чувствительность. Собственный рот казался огромным и пустым. И подумал, что впервые в жизни ему так досталось, и впервые заковали в наручники. Везли куда-то далеко. До местного отделения вневедомственной охраны было рукой подать. Сообразил, конечно же, в УВД округа или на Петровку. Как ни говори, а грабителей взяли на месте преступления, взломщиков квартир. Интересно, где Скворчевский? В другой машине? Или показал удостоверение, успел отбрехаться и отпущен? Вот досада, если так. Привезли в УВД. Зачем Петровке отдавать свою добычу? Они запишут победу на свой счет. Те еще деятели статистики. Первый раз Бурцева ввели под конвоем в казенное учреждение. Потом впервые в жизни бросили за решетку. В настоящую камеру-одиночку с дверью из металлических прутьев. Наручников не сняли. Первое нарушение. Ну да и плевать. Зато следом протащили Скворчевского в другой конец коридора. Разумеется, в одну камеру не посадят. Куда делся его напарник-телохранитель с лестничной площадки? Тоже прихватили? Или, согласно инструкции, помчался за подмогой? Скорее, последнее. При начальнике такой спецслужбы ротозей, которого мог бы схватить патруль вневедомственной охраны или даже ОМОН, ходить не будет. Оставил шефа и тихо ушел, чтобы не устраивать перестрелки и не нарываться на скандал. Группа захвата спокойно могла принять его за соучастника, стоящего на стреме. А скандала все равно не избежать генералу. Разумеется, замнут, еще и извиняться перед Скворчевским станут. Но все равно в своих кругах хвоста ему навертят. Есть ведь у него свой шеф. Заслать бы ему копию пленки с допросом Елизарова, чтобы все до кучи. Садиться на деревянную закрепленную лавку Бурцев не стал, обнаружив, что вокруг него невероятная и мерзкая грязь. Он знал, к этой грязи нельзя прикасаться ни в коем случае, иначе она, как всякая тонкая материя, начнет впитываться в кожу, в кровь, в мысли. Сергей облокотился на решетчатую дверь. Голова еще кружилась. Выглянул наружу. Седой коридорный старшина с дубинкой за поясом и длинным, как шомпол, ключом заметил его, подошел, спросил через губу. «Чего тебе? Отойди от решетки!» «Снимите наручники», — сказал Бурцев. Но из-за разбитых губ получилось невнятно, шепеляво. «Что?» — протянул старшина. «Садись, говорю». «Снимите!» — он показал скованные за спиной руки. «Это тебе сейчас сниму», — вяло пригрозил коридорный. «Отойди и сядь». А Сергей поймал себя на мысли, что уже ненавидит этого коридорного. Какие-то вывернутые ноздри, тонкие бесцветные губы на плоской физиономии, свиные туповатые глазки, натуральный ублюдок. И вообще козел вонючий, мент поганый. И тут же затормозил поток своей ненависти. У него уже срабатывала психология затворника, узника, насмерть пронизанного отчаянием и злобой человека. Не то что прикасаться к стенам и предметам. Тут нельзя было даже находиться, ибо отрицательный эфир всасывался в кровь и в разум. И попробуй жить потом на воле среди нормальных людей, кто не изведал такого эфира, кто не отравился энергией ненависти и презрения. Бурцев попытался представить коридорного в кругу семьи. Должна же быть у него семья, жена, дети, старые родители. не удалось.